Здесь я воочию видел постепенное образование и скал макрокристаллических руинных пород. Обваливаясь, глыба раскололась на отдельные мелкие сравнительно камни в кубический фут объемом. Я взял растрескавшуюся одну такую глыбу, видимо, очень старую, и слегка бросил ее на землю. Она при падении рассыпалась на кусочки с яйцо величиною. Тут были обломки и большие, и малые, и превратившиеся уже в песок. Свежеобвалившаяся глыба на такие мелкие части не распадалась, а груда мелкого щебня у подножья скалы свидетельствовала о таком именно разрушении. За перевалом началась долина реки Вандагоу. Мошки исчезли, крупные совершенно, и их не видно здесь. Только в теплые вечера и на рассвете, когда начинает немного согреваться воздух, откуда-то появляются мелкие мошки, но быстро исчезают. Зато комары стали назойливые и кусаются с ожесточением. Они стали какие-то крупные, эти насекомые, только днем. Едва вечерняя прохлада падает на землю вместе с росой, они моментально исчезают. Если крупная мошка укусит, сразу образуется ранка, из которой сочится кровь, а потом образуется маленький водянистый пузырек, переходящий в гнойничок. Хорошо, что исчезли еще клещи. Их особенно много весной бывает. Высота перевала 190 метров. Вечером с бивака я пошел на охоту. Видел только одну ушедшую козу, да и ту далеко. Уже совсем смеркалось, когда я, спотыкаясь о камни, дошел до бивака. Издали виден был его уютный огонек. И была пора, ибо вместе с темнотой ночи стала падать обильная роса. На биваке я встретил китайца, которого привели мои ребята и у которого отобрали трехлинейную винтовку. Я сильно натер и побил о камни себе левую ногу и потому сделал перевязку. Я поел, выпил чаю и пошел спать. Китайца мы накормили, напоили. Я дал ему берданку и патронов, и он, обрадованный, начал на коленях кланяться нам в ноги и благодарить за сделанное добро. 30 августа. Проснулся я поздно, часов 8 утра, и узнал, что один из стрелков обварил себе кипятком ногу. Пока я провозился с перевязками, время уже ушло, поэтому мы вышли очень поздно. Наш путь лежал тропой, по которой вчера только я шел вечерней охотой. Местность представляет из себя узкую долину, которая затем быстро расширяется. Северные и западные края долины представляют из себя пологие увалы, на которых задерживаются воды благодаря близости материковой кристаллической породы, не пропускающей влагу. Увалы поэтому во многих местах заболоченные. Я шел сзади и услышал выстрелы. Это ребята стреляли киту, которая с моря шла по реке вверх для метания икры. Я встретил господина Рубинского, которого сопровождал лесник. От него я узнал, что мне работать по вопросу о колонизационном заселении Уссурийского края по восточную сторону Сихотэ-Алиня нечего, так как он лично осматривает все долины, реки, притоки их и доходил до верховьев у перевалов. Вследствие этого я решил все свое внимание по этому вопросу обратить на западные склоны Сихотэ-Алиня. Они скоро ушли, а за ними и мы тронулись в путь. Мы пошли верхней дорогой. Перешли три небольших перевальчика и сразу очутились в долине реки Тадушу. На протоке опять стреляли рыбу. Так как здесь реку Тетюхэ перейти невозможно, нам пришлось сделать большой крюк. Перейдя через реку, мы долго шли назад. Здесь река Тетюхэ имеет вид русской реки, широкая, тихая, с камышовыми берегами. Она кажется величаво спокойной, очень много комаров. Часа через полтора-два мы увидели море. Далеко впереди тянулся вьючный наш обоз. Море, песок, ниточка людей и вьючных коней имела особенно красивый вид. Точно караван верблюдов шел по песчаной пустыне. Горизонт, окрашенный слегка пурпурной струйкой синевато-беловатого дыма, указывал место бивака. Еще немного усилий, и мы у желанного отдыха. Уже смеркалось, когда мы дошли до маленькой рыболовной фанзы, где нас накормили отменным ужином. К тому же здесь было у нас немало и запасов. Встречи и разговоры с оставленными окарауливать имущество заняли весь вечер, но усталые все скоро уснули сном богатырским.